— Игорек, погоди, все и так уже напоминает цирк, — вмешался Антон. — Итак, Курт, а почему я должен верить, что Ральф с вами заодно? — Потому что об этом говорят факты. Его с вами нет. Он просил передать вам привет, а также сообщить, что очень сочувствует вам Екатерине Зайцевой, которая, как он нам рассказал, на самом деле живет здесь, а не в Америке. Вы очень доверчивы, но не будем терять время. Мне надо знать, какую роль в этом деле играют русские спецслужбы. Вам везет, начиная с Мюнхена. А я в везение не верю, молодой человек. Я верю в хорошее прикрытие и покровителей. — А я верю в пулю, — отозвался подельник Курта, который все это время держал Антона и Игоря на прицеле. — Будешь молчать? — Я серьезно говорю, получишь маслинку в живот. — Не перебивайте, — старик недовольно покосился на бандита. — Итак, расскажите мне, Антон, отчего такой интерес к вам и ко мне со стороны вашего КГБ или ФСБ, как оно теперь называется? Это, впрочем, не важно. Мне кажется, за мной следят. Странно, правда, что только в Москве. Наверное, дело в экономии бюджета. Антон молчал. Ему не хотелось верить, что Ральф их предал, и он не верил. Что-то тут не складывалось. В горле пересохло, а сердце щемило тоской. Антон не кстати вспомнил Риту. Ему очень хотелось жить, а между тем подручный Курта был явно не в себе и мог в любой момент спустить курок. — Курт, а что нужно вам? Почему вы считаете, что эта коробочка ваша? — Потому что она приведет меня к тому, ради чего я чуть было трижды не отдал Богу душу в самом расцвете сил. И это самое «то» очень дорого стоит. Больше скажу, оно бесценно. Надеюсь, вам понятно. Мне же невдомек, зачем вы ввязались в эту историю. Может, у вас было задание вашего начальства встретиться с Ральфом? Расскажите, не бойтесь, я вас отпущу. — Чё он сказал, — прошептал Игорь. — Let you go. — Не, не отпустит, сука. Антох, надо что-то делать. Может, и было задание. Только где гарантия, что если я вам расскажу, вы нас отпустите? А вот гарантии нет. Если не скажете, мы вас можем убить, ну, в крайнем случае, покалечить. А если скажете, у вас есть шанс. Нам решать. Вдруг с чудовищной силой хлопнула входная дверь. Бандит и старик обернулись, и этого оказалось достаточно. Игорь и Антон бросились на врагов с отчаянием, вырвавшихся из клетки львов. Фонари попадали на пол, удары сыпались направо и налево, чаще не достигая цели. «Come on, Gay!» К радости своей Антон узнал голос Ральфа, они бросились на голос и через секунду оказались на улице. Вдогонку прозвучали выстрелы. «Скорее, Ральф, замок! Окна с решетками! Если дверь закроем, им не выбраться!» Антон с трудом удерживал массивную стальную дверь. Удары по ней гулко отдавались в ночной тишине. «Осторожно! Стреляет толстомордый!» — прокричал Игорь, подпирая дверь плечом. Наконец Ральф отыскал замок, и с десятого раза они его защелкнули. Пока бежали к машине, Игорь набирал номер знакомого опера, а после уже, когда маленький джип «Хонда» выскочил на улицу Софьи Перовской, успел проинформировать милицию, что, гуляя по Петровской набережной, слышал, будто кто-то возится в Успенской церкви. После этого связь резко прервалась, сигнал пропал. Выругавшись, Игорь свернул в Бауманский переулок, и тут в зеркале заднего вида заметил проблесковые маяки. «Люстра», — пробормотал он. — Что? — переспросил Антон. — Мигалки. ГАИ или ППС. И связи нет. Что будем делать? — Уйдем? — Можем, а недалеко. Лучше уйти. А то пока объясним. — Там что, полиция? — Если полиция, лучше бы остановиться, — воскликнул Ральф, оглядываясь. Его призыв остался без внимания. От университетской площади автомобиль Игоря помчался вверх по улице Платонова, оставив милицейскую машину далеко позади. Они, скорее всего, на УАЗике, — прокомментировал он. Не сбавляя скорости на перекрестке с улицы Кирова, там подъем, надо уходить в переулки. На проспектах догонят, в этом они мастера. Номер не заметили? Не должны, далеко было. Хонда пересекла Кольцовскую, ушла вправо, в сторону Московского проспекта. Через 5 минут беспорядочного петляния в переулках Игорь остановил машину у дома номер 47 по улице Задонской. — Ну чего, ушли? — спросил с волнением Антон. — Кажись, — ответил Игорь. Ральф в разговоре участия не принял, глядел в пустоту и вздыхал. Глава 21. Было принято решение не возвращаться в гостиницу этой ночью. Компаньоны оставили машину на дороге, взяли такси и поехали к Игорю. Здесь они заперли дверь на все замки, достали из оружейного сейфа мелкокалиберную винтовку и только после этого приступили к изучению содержимого добытой коробки. Крышка сначала не хотела поддаваться. Пришлось аккуратно вскрыть ее ножом. Внутри коробочки, в неплохо сохранившемся отрезе мешковины, была труха, Скорее всего, те самые записи Ральфа Мюллера-старшего —